674. Лечение травами идет из глубочайшей древности, но многое утрачено. Каждая травка и цветок, каждое растение, ягоды и плоды имеют свои скрытые оккультные свойства, равно как и каждый металл или элемент химической шкалы. Они выражаются в запахе, цвете, вкусе, звуке, форме и вибрационном ключе данного растения, элемента или вещества. Букет цветов или сплав металлов порой обладает огромной силой, если составлен гармонично, и может оказать мощное воздействие на человеческий организм. Обширна эта область утраченного человечеством знания. Многое собрано и хранится у нас. К этому надо добавить цветные лучи и вибрации мысли, прану и магнетизм воды различного состава. Мощная лаборатория человеческого организма требует соответствующих элементов для своего функционирования, основана на законе соответствий. Медицина будущего будет многое знать. Помогут снимки излучения организма для определения нужных ему веществ. Область будущих знаний безгранична. Каждая травка хранит для человека свой дар. Гороскоп указывает на основные свойства организма, на его связь с цветами и металлами и пространственными лучами. Звуком можно так же успешно лечить, как цветом или запах. Вибрации человеческого голоса могут вызывать благотворные результаты и даже исцелять или нарушать равновесие человеческого аппарата, вызывая болезни. Сода, литий и некоторые другие элементы, входящие в состав различных лекарств, обладают особыми свойствами. Когда-то кольца, браслеты и обручи на голове носили, используя скрытые свойства металлов и их сплавов. Даже теперь делаются попытки носить браслеты из сплавов различных металлов для лечения от ревматизма и даже давления. Могли бы многое выдать, но люди злоупотребят. Накопления восточной медицины ценны. Медицина должна стать одной, общечеловеческой, объединяющей все накопленное человечеством.